утром покидать кровать. И я бегу в универмаг. А там я слышал снова, буду дефицит давать. А дефицит покоя рак. И если мне сегодня очень сильно повезет, а у меня сомнений нет, то я куплю такое, что пусто потом умрет. А черный зависти сосед. Пропустите в очередь меня и проверьте мой номер на руке. Я здесь отмечаюсь уже полдня. Как домой вернуться на реке? Рабочий день в разгаре, но не до работы мне. И я все время на чеку. Стою привязанный, невидимо, к чужой спине. И даже выйти не могу. И если мне сегодня очень сильно повезет, а у меня сомнений нет, то я куплю такое, что уста потом умрет. От черной зависти сосед. Пропустите в очередь меня, и проверьте мой номер на руке. Я здесь отмечаюсь уже полдня. Как домой вернуться на реке? Мечты. Но говорит мне продавец, закончился товар, и время трепать начал.